и он не смог или не захотел мне ответить. «В этом человеке я не нашел ничего предосудительного», — продолжал он, погрузившись в собственное размышление. «Мне его доставили в довольно-таки жалком состоянии, после того, как над ним всю ночь издевались иудеи. Однако он показался мне самым невинным и самым смирным человеком в лучшем смысле этого слова из всех, кого мне приходилось когда-либо видеть. Он не проявил ни малейшего страха и даже не захотел защищаться. В нем чувствовалась какая-то необъяснимая сила, и вынужден признать, что, несмотря на свое положение, я ощущал свою слабость перед ним. Однако это чувство не было тягостным, и даже могу сказать, что, поговорив с этим человеком и выслушав его кроткие и ясные ответы, я почувствовал себя лучше». Подняв голову, он улыбнулся мне. «Говорю все это, чтобы избежать твоего осуждения. У меня не было никаких дурных намерений, однако политические обстоятельства складывались полностью против него. Ничто не могло его спасти, а сам он для этого ничего не предпринял. Наоборот, казалось, что ему наперед известна его судьба, и он смиренно принимал ее». Лицо прокуратора стало суровым, и он заключил, глядя мне прямо в глаза. «Он был необыкновенным человеком, если хочешь, даже святым, но не Богом. О, Марк, он был таким же человеком, таким же существом, как ты или я. Ты сам видел. Он умер смертью человека, и не думаю, что какие-то шарлатаны способны тебя убедить, будто труп способен воскреснуть и раствориться в своем саване. В этом мире все объяснимо, и объяснения эти обычно очень просты». Было совершенно очевидно, что это дело не давало ему покоя, хотя положение правителя обязывало придерживаться только фактов. Я понял, что он не мог поступить иначе, и решил более не настаивать. Позже я пожалел, что в ту минуту, когда он проверял свою совесть, я не добился от него полного рассказа о допросе назаретянина. Вскоре появился Донабар, и прокуратор кивком головы приказал ему говорить. «Что я могу тебе сказать, о повелитель?» «Здесь тебе не трибунал», — процедил Пилат сквозь зубы. «У нас доверительный разговор в четырех стенах, и я не требую от тебя правды, поскольку никому здесь она неизвестна. Расскажи мне лишь о том, что видели эти люди». «Каждый из них получил по 30 серебряных монет, чтобы они хорошо заучили то, что следовало говорить», — наконец решился начать центурион. «Находясь на посту, они едва не умирали от страха перед призраками, так что вряд ли на самом деле могли бы уснуть. Когда началось землетрясение, двое из них по приказу находились на посту. Они бросились на земь, а остальные проснулись от ужасного грохота, когда закрывающий вход в гробницу камень отвалился и, подпрыгивая, покатился в их сторону». Адонабар чуть помолчал и продолжил. «Я лишь повторяю то, что услышал. Им самим так хотелось все рассказать, что мне даже не пришлось прибегнуть к кнуту. Они испытали огромное потрясение, когда у них отняли полученные деньги. Увернувшись от смертоносного падения камня и дрожа от страха, они увидели молнию, за которой не последовало никакого грома. Молния, ослепив и оглушив, швырнула их на землю. Так они пролежали некоторое время. А когда, наконец, осмелились приблизиться к захоронению, то не услышали ни голосов, ни звука шагов. Как они утверждают, никто не смог бы войти или вынести что-либо оттуда, оставаясь незамеченным. Посовещавшись, они оставили двоих наблюдать за захоронением, а остальные направились рассказать все священникам. Они сами боялись войти в гробницу и проверить, на месте ли тело. Пилат некоторое время раздумывал над услышанным, и затем его взгляд остановился на мне. «Скажи мне, какой из этих двух рассказов кажется тебе более правдоподобным, о Марк? Тот, который считают настоящим иудеей, или тот, что ты только что услышал? Мне хорошо известна логика софистов и истины, провозглашаемые циниками», — честно признался я. Я также прошел множество посвящений в различные таинства, но ни одно из них не показалось мне убедительным, несмотря на всю их символичность.